Глава 34. Марк. Смотрите, рыцарь проявил мужество. Дотошно глядеть на это притворство. Прямо сейчас мечтал его ударить и разорвать навсегда крепкую дружбу. Целуйтесь, молодожены. Очевидно, мешаю. Быстрого выздоровления, невеста друга. Произнес я с возникшей обидой. А после покинул палату. Правда, в коридоре окликнул приятель. Бешеный, чего психуешь? Почему обманул ее Дэн? Выставил себя мужественным принцем? Тогда чего в горящую хату не ворвался? Набросился с обвинениями. Уймись, Марк. Какая разница? Главное, она жива. Сейчас смысл ссориться. Лживый засранец. Противно разговаривать. Затаил я злобу. Наблюдать за всем становилось невыносимо. Вспыльчивый козел. Не устал срывать голос, Марк? Начиная подозревать, может, и правда сохнешь по ней? — раскричался болван. В абсолютно невменяемом состоянии возвратился в отель. Постоянно срывался на персонал. «Сколько мне наблюдать бардак? Вам сложно полы помыть?» — выражал я свой гнев. Администраторша надеялась угодить. «Марк, у вас трудный день?» «Разрешал совать нос в мою жизнь? Надеешься влиться в доверие? Напрасно лицемеришь. Зарплату не подниму». Раскричался на служащих, увидев Лару, которая стояла в холле и аплодировала. «Несчастный сердцеед. Твоя нервная система расшатана». Потаскуха. Злорадствовать вздумала. Обозвал ее. Она планировала испортить настроение. «Чем заслужила агрессию? Между прочим, разговаривала с твоей Линой». Лохудра деловая. Просил вмешиваться. Немного я убавил тон. «А что, смотреть на твои страдания? Слишком заносчивая стерва. Собралась замуж за Дениса. Нет, ну точно дура». Обозвала ту, которую страстно желал. Страсть охватила настолько сильно, что порой дыхание прерывалось. Не оскорбляя ее, подстилка. «Марк, в кого она превратила тебя? Похож на неуравновешенного психа. Очнись, встретишь другую». Тарахтела, не переставая. Советчица нашлась. Я просто игнорировал ее слова. Настигла хандра, все чаще зависал в люксе. А от выпитой бутылки виски реально болела голова. Нужно проветриться, и так похож на небритую скотину. Но едва вышел на улицу, столкнулся с Линой. «Здравствуй, шаловливая невестушка. Выписали? Как самочувствие?» «Нормально, Марк. Почему ты так плохо выглядишь? Вы поссорились, да?» «Ага. У нас вышли разногласия. Мнения не сошлись». Старался не смотреть в ее глаза. Скучал по ним безумно. «Расскажи, что случилось в тот день?» «Пожар. Разве забыла?» «Знаешь, не хочу сплетничать за спиной друга. Спроси у Дэна, все детально расскажет». Рвался закончить разговор. Но ее унылый тон огорчил. «Мы с мамой живем у тети. Тесно, но справимся. Позвони, когда избавишься от хандры». Огорчила своим заявлением. «А почему к жениху не переехала? Что за абсурд?» «Сторонится мама. Считает ее алкоголичкой», — ответила она. «Напористый идиот. Самому не смешно?» «После свадьбы привыкнет», — рассуждала она слишком грустно. «Знала бы, что творится в моей душе. Думал, задохнусь от боли». «Желаю счастья. Извини, спешу». «Марк, не разрушай печень. Зачем травиться алкоголем?» «Не волнуйся, со мной все будет хорошо, Лина». Простился с ней и еще долго провожал взглядом. «Мое разбитое сердце не перестанет страдать». «Вижу, наш жмот особо не любит раскошеливаться». Тогда взял на себя всю ответственность. Не пожалел собственные средства и приобрел жилье в новостройке. Специально позвонил Лине и пригласил прогуляться. Напугал. Вся сгорает от волнения. «Маму взяла?» «Да, скажи, куда едем?» — спросила любопытная девица. «Не порть сюрприз. Вам лучше обеим завязать глаза», — проронил с интригой. Только мы оказались в салоне иномарки, раздались оживленные разговоры. «Марк, умеешь играть на нервах? Расскажи, почему мы тут остановились?» «Поднимайтесь на третий этаж. Надеялся их обрадовать. И только Лина распахнула дверь, ее глаза заблестели от счастья. «Роскошная квартира. И ремонт, наверное, дорогой», — восхитилась девушка. «Она ваша. С новосельем», — произнес я торжественно, и у них на глазах появились слезы. Это было слишком трогательно. «Марк». Рассердилась, будто я совершил нечто ужасное. Начала срывать зло. «Задобрить нас решил. По-твоему, мы продажные?» «Дочка, нельзя так плохо себя вести. Прояви уважение», — вмешалась ее мать. «Успокойся, истеричка. Вы остались без жилья. Не обеднею», — начал ей доказывать. Ее словно кто-то покусал. «Добряком себя изображаешь? Гадко видеть твое лицемерие», — наплевала Лина в душу, торопясь выйти на балкон. Взбеленился после такой реакции. Поэтому осмелился выяснить отношения. «Гордая, да? О матери подумай, у нее сломанная жизнь». «Замолчи, это все ложь. Наверняка смеешься над нами». Стукнулась головой. «Почему должен злорадствовать?» Округлил глаза. Она продолжала действовать на нервы. «Потому что эгоист и совершенно никого не любишь». «Спасибо за откровенность, невестушка друга. То есть я сволочь бездушная, и чужие проблемы меня не волнуют». Рассвирепел. Столько времени потратил зря. «Да, только хвастаешься своим богатством, Марк. Рассказываешь, сколько всего нажил. Нравится сорить деньгами?» «Зато твой жених щедрый. Не способен купить будущей тёще квартиру. Он же скупердяй. За копейку лишнюю удавится», — говорила Дэнни с жестокостью. «Он твой друг, негодяй. Разве можно его судить?» «Да, Лина. Потому что устал лицезреть, как восхваляешь его. Жмот он, и все». «То есть плохо быть экономным? Денис думает о будущем нашей семьи». «Наивная идиотка. Прозрей. Не любит он тебя так сильно. Особо не расстроится, если исчезнешь. Услышала?» Тратил собственные нервы. Но напрасно. Хамка не слушала. «На себя посмотри, бабник. Сколько девиц совратил!» — кричала, как ненормальная. Она вызвала столько ярости. Готов был задушить. «Да, ловелас. Но сейчас влюблен. Так что готов хоть сейчас отдать ключи от дома. Забирай все, Лина. Но не выходи за него замуж», — искренне попросил. Но наша ненаглядная девица подняла насмех. «Решил отбить невесту друга? Какое ты ничтожество! Поздно опомнился. Раз такой порядочный, почему сразу не оценил?» «Злопамятная какая. Подумаешь, сначала ругались. Теперь считаешь плохим?» — выражал свое недовольство. «Ублюдок бездушный. Испортил мою жизнь». Надеялась сбежать, но успел схватить. «Бесчувственным считаешь? Хорошо. Тогда почему пожертвовал собой и ринулся спасать в пожаре? Не подскажешь?» Застал ее врасплох. Она выглядела растерянной. «Ложь. Тебе плевать на меня. Поэтому бросил тогда». «Психопатка. Видимо, не слышала. Я чихал на осторожность и бросился вытаскивать тебя из горящей квартиры». Прислонил к перилам. «Возомнил себя героем? Поздно, Марк». «Что я совершил? Почему столько осуждения в глазах? Не оставил я личного пространства». «Унизил, как шлюху. Помнишь наше первое знакомство?» «Давай вспоминать все плохое. Сама тоже святоша. Выплеснула суп». «Все случилось раньше, сукин сын. Несла несуразную чушь. Мы устали ругаться. Голова раскалывалась от морального напряжения. Интересно, и когда успел навредить нашей принцессе? Самой не смешно?» «Марк, забери ключи. Сниму маме квартиру. Самостоятельная наша. Наверное, и уборщицей станешь работать. Угадал? Мазохистка. Сугубо параллельно на твое мнение. Не нравится хорому, переселяйся к Дэну», — нагрубил нашей гордой стерве. «Честно, всю душу вымотала. Старался от чистого сердца». В разгневанном состоянии бросился прочь. Но возле лифта окликнула ее мать. «Не обижайся на Лину. Молодая, строптивая». «Да, характер у нее реально сложный», — сказал напоследок. «Настолько паршивого настроения еще не было. Какой скандал устроила. О благодарности не слышала». Под вечер коллега пригласил в бар обсудить важную сделку. И я не рассчитывал увидеть Дениса в компании незнакомой брюнетки. Поглядывал на него, желая свернуть челюсть. Согласен построить новый отель на море. Марк, в облаках летаешь?» Не расслышал, что сказал? «Да, отдыхать тебе нужно. Бизнес доконал». «Эй, ты куда?» — спросил он у меня. Тогда с тем еще зверством я приблизился к столику друга. «Мразь, у тебя скоро свадьба. Случайно не охамил?» На глазах у всех я ударил Дэна, который обомлел от всего. «Ревнивый козел! Твое какое дело?» — дал мне сдачи. Мы очень быстро устроили погром. «Охрану позовите, тут драка!» — кричали посетители. Слабый удар превратился в слащавого урода. «Слепой, она мизинца Лины не стоит!» — замахнулся кулаком. «Совета спрашивал, скотина? Сам разберусь». «Запомни, если она будет страдать, уничтожу». Ударил я его по яйцам. В этот момент пришли охранники. «Психи, нам полицию вызвать? В курсе, сколько ущерба нанесли заведению?» Выставили нас на улицу. «Испортил безупречный вечер». Ударься головой от сожаления, Дэн. «Подумаешь, не трахнул ту уродину». Вытащил я салфетку, чтобы вытереть кровь. «Думаешь, похож на кретина? Мне известно, что ты любишь Лину и бесишься насчет нашей женитьбы. Угадал?» — проронил товарищ с осуждением.